Глава 10. Посмеиваясь над собой, я почти забыла про странных сеньоров. Но не прошло и месяца, как в нашей таверне снова появились необычные гости. В тот день с моря дул ледяной ветер. Моряки, зашедшие к нам, все как один требовали горячего вина с пряностями, кукурузную кашу с салом и жирную копченую рыбу. Сытную, острую, способную дать силы противостоять порывам штормового ветра. Гавань наполнилась кораблями, заскочившими сюда в надежде переждать шторм. Все таверны были полны, но в нашей, расположенной несколько дальше от причала, еще оставались свободные столы. Дверь хлопнула, когда я, уворачиваясь от сальных рук немолодого белозубого матроса, подпрыгнула почти в танцевальном па, развернулась и очутилась перед стойкой. Грохнула от души под носом и уставилась на заскрипевшую входную дверь. Вошли двое. Высокий, красивый мужчина с длинными волосами, собранными в косу, и женщина в плаще с глубоким капюшоном. Их плащи из тонкой тесненной кожи были подбиты настоящим мехом. Они крупные украшения поражали тонкой работой. «Сеньорита», — обратился ко мне мужчина, «у вас найдется свободный стол и горячий ужин. Мы только прибыли, замерзли и устали в пути». Я оглядела зал и поняла, что свободным остался только тот самый угловой стол. Вернее, оттуда только что ушли посетители. Но Айда не успела убрать посуду и протереть его. «Есть один стол», — я указала на угол. «Подождете минуту? Я уберу». Мужчина кивнул. Ему, кажется, понравилось то, что стол стоит в темном углу, пусть и не возле печи. Я быстро собрала грязную посуду, смахнула крошки, протерла лужицу вина и улыбнулась. «Что будете есть и пить?» «На ваше усмотрение, сеньорита». Мужчина помог сеньоре снять плащ, и я невольно залюбовалась дамой. Красивая, статная, с тяжелым узлом волос на затылке. Она выглядела любимой, оберегаемой. Такое же спокойное выражение лица было у моей матери рядом с отцом. Вздохнув о несбыточном, я помчалась на кухню. Взяла кувшин горячего вина, свежих лепешек с сыром и пряного тыквенного супа с цыпленком. Блюдо было дорогое, но вкусное, так что у нас его нередко заказывали. Выставила тарелки и кружки на стол, уточнила. «Может быть, сладкий пирог для сеньоры?» Пара переглянулась. «Несите», — мелодично ответила женщина. «Ифриту захватите». Я удивилась, но снова сходила на кухню, принесла пирог и целое блюдо жареной рыбной мелочи. Оставила, отошла, но краем глаза наблюдала за странной парой. После супа женщина решительно придвинула к себе тарелку с жареной рыбой, а мужчина взялся за сладкий пирог. И вот в этот момент я поняла, кого он мне напоминает. Сеньора Тавия. И коса заплетена, похоже, и сладкая ест без жадности, но с явным удовольствием. Что-то мне стало не по себе. Я быстро нырнула в кухню, пробежала ее насквозь и выскочила на задний двор. Сюда ветер не залетал, но выл где-то в вышине, бросая пригоршнями ледяную солоноватую воду. Стало легче. Я постояла немного, глядя в темное звездное небо, но вскоре за спиной скрипнула дверь. «Йоланда, ты где? Сеньора Агастина зовет!» Пришлось возвращаться в зал, прихватив кувшин горячего вина и кружки. Хозяйка строго на меня взглянула, но ничего не сказала. Гости ели, пили, и кувшин как раз пригодился за ближайшим к двери столом. Я же кружила по залу, стараясь не подходить к столу в углу. Однако меня позвали. Поблагодарили за ужин, оставили монету, и странные, чужеродные этому месту гости ушли. Тогда я вздохнула с облегчением, но, прибирая стол, нашла под доской для лепешек еще одну монету и записку. За улыбку. Было неловко, я, кажется, и не улыбалась вовсе, но монету я прибрала в карман фартука. Мне нужен был теплый плащ к зиме, а жалования на новую теплую вещь не хватало. Через 2 дня холодный дождь унялся, и я выбралась в лавку. Подобрала там себе теплый плащ из пропитанной воском кожи на подкладке из колючей, но теплой шерстяной ткани, кожаные сапоги, подбитые овчиной, и большой теплый платок, расшитый язычками огня. Закуталась, пригрелась и решила немного прогуляться. Задумалась, размышляя о том, где сейчас мои родители, и не заметила, как добралась до той самой рощи, в которой видела странного дракона. Поздней осенью в роще тихо, урожай собран, а мытые дождями голые ветки тянутся к небу, как черные когтистые лапы. Может, и не было никакого дракона? Может, было дерево с пышной листвой? Я остановилась примерно там, где видела дракона в прошлый раз. Хмыкнула, развернулась, чтобы идти обратно, и застыла. Он был здесь, дракон. Странный, совсем не длинный, узкий, как на картинках в книге легенд. Мощный, с широкой грудью и 3 головами. Я попятилась, открыла рот, чтобы закричать, но поперхнулась холодным воздухом, закашлялась, споткнулась и ощутила, как на плечи ложатся тяжелые лапы. Стыдно признаться, но я упала в обморок. А когда очнулась, не могла понять, где нахожусь. Вокруг был камень, много камня. Пол, потолок, стены, лежанка, на которой я очнулась, все было из камня. А вот 4-я стена была решеткой. У меня кольнуло в груди. Я в плену? Не веря своим глазам, я осторожно встала, подошла к решетке и вцепилась в массивные прутья. Утешало только то, что в решетке была дверь. Огромная, правда, но все же я не замурована. Неужели легенда о том, что эти огромные ящеры похищают девиц, правда? Я не знала, что думать. К тому же у меня пересохло во рту и заболела голова. Покружив по свободному пространству странной клетки, я вернулась на каменную лежанку, свернулась клубочком, завернулась в новый плащ и уснула.